Пространственные матрицы. Выше мы говорили об основах построения физического пространства. Перейдем теперь к его главным тонкоструктурным основам. Только пространства материальных вселенных состоят из частиц, которые формируют свойства физической материи в их разных областях. Однако любое пространство имеет матричную основу, в том числе и материальное. Матрица позволяет формировать пространство в нужных качествах, так как ее ячейки создают точно требуемые зоны с определенными свойствами и переходами одних свойств в другие. Элементарные частицы создают общую материю пространства материальной вселенной, и одновременно с помощью них можно постоянно менять состояние пространства в различных зонах. Однако сама матрица пространства – это энергетическая конструкция высшего уровня. Она создается на 98-99 уровнях иерархии Бога. Она развивается за счет материальных частиц. Последние являются теми рабочими единицами, которые на основе своего функционирования строят ячейки матрицы, наполняя их энергией от своей деятельности. То есть материальные частицы строят тонкую структуру матрицы пространства за счет своей деятельности, осуществляемой по их программам. За счет этого ячейки заполняются энергией более грубого состава, чем, допустим, состав в ячейках матриц пространства в энергетических мирах Бога. Прочие тонкие пространства состоят не из частиц, а из энергий разных уровней. Но они тоже имеют матричную основу. Все пространства мироздания строятся также на матричной основе, хотя механизмы действия матриц у разных богов могут быть разными. Любая пространственная матрица строится на основе своих закономерностей, заполняясь энергиями того уровня, который проходит данное пространство в развитии. Матрица с иерархичным построением своих ячеек позволяет пространству не оставаться неизменным, а постоянно развиваться, эволюционировать и расти. У Бога множество физических и энергетических миров, и каждый обладает своим пространством. Понятно, что они строятся по-разному. Но так как любые миры Бога располагаются иерархически, поэтому каждому уровню свойственно пространство своего порядка. Каждый мир обладает габаритами, соответствующими его уровню в иерархии миров, и формируется на основе пространственной матрицы, которая и является главной основой любого его типа – пространства. Матрица пространства имеет ячеистую структуру и обладает самыми разнообразными качествами, соответствующими ее уровню. Пространство состоит из качеств, поэтому разным пространствам присущи разные свойства. Сам каркас всех типов матриц одинаков, но одинаковых пространств не бывает, потому что они развиваются индивидуально по своим программам, а всякое развитие несет свои особенности построения. Но качественно разными они начинают строиться изначально. Матрица пространства по своей конструкции однотипна с матрицей души человека, но они различны по функциям. Это проявляется в их работе, в особенностях течения процессов, в выполнении программы, в добывании качеств личными путями. Матрица пространства должна заполняться характерными для нее качествами. Пространство нарабатывает свои характеристики через работу и процессы жизнедеятельности всех существ, которые в нем находятся, плюс собственное функционирование. Идет тесная взаимосвязь. Способ одухотворения матрицы пространства и матрицы души одинаков, и даже количество энергии для этого на начальной стадии тратится одно и то же. Матрица пространства триедина, что говорит о том, что оно содержит положительную, отрицательную и управленческую части, а все вместе они слагают определенный мировой объем. Три подобные части имеются в каждом объеме пространства, времени, бесконечности, души. Также на триединстве построены все типы матриц в нашей Вселенной. Таков главный принцип их построения. Поэтому они работают как с положительными энергиями, так и с отрицательными. В других Вселенных миры другие, и в них можно встретить иные основы построения. Мироздание по строению разнообразно, и конструктивных типов матриц в нем существует бесконечное множество. Если говорить об особенностях развития матрицы бесконечности, являющейся подтипом матрицы пространства, то матрица бесконечности использует для своих накоплений все, что в ней есть, от всего делает накопление в собственный объем. В то же время прочие матрицы используют в своих накоплениях что-то определенное и выборочно. Однако не только данная матрица бесконечна. У Бога все, что прогрессирует, бесконечно. Поэтому все матрицы бесконечны. Если же говорить об отличиях матриц пространства и бесконечности, то они относительны. Пространство конечно, однако его можно достраивать до бесконечного состояния. И в то же время в бесконечности имеются поэтапные пределы развития. Бесконечное развитие всегда подразумевает преобразование одного состояния в другое, но данная трансформация имеет свои закономерности качественного развития. Поэтому, например, трансформации матрицы пространства в свою противоположность, матрицу антипространства, не происходит. Антипространство обладает своей матрицей. Если же сравнить матрицу пространства с другими типами матриц, например, качества, то в них существует и подобие, и различие. Подобие заключается в использовании материала конструкции, и одна и другая матрицы пространства и качеств сделаны из энергии нашей Вселенной. А различие заключается в том, что они построены на качествах разного вида. Многое зависит от того, как их построят в начале и какое направление дадут развитию на основе программ. То есть имеет значение, какую придадут им конфигурацию, форму, какую зададут программу. А отсюда уже вытекает различие действий, функций, набор своих видов энергии. Матрицы одинаковы в принципе построения, но те же самые ячейки могут иметь у них разное расположение изначально. Например, матрицы состоят из 5 ячеек, но конфигурация их может быть самой разной. Только 5 ячеек дают множество конфигуративных построений. В одной плоскости их число будет превышать несколько десятков, в нескольких плоскостях сотни и так далее. А это всего лишь 5-ячеечные матрицы. Если же ячеек будет много, то таких построений будет бесконечное множество. Матрицы в одном подобны, в другом различны. Их можно сравнивать только на начальных стадиях, когда они только создаются. В начальной стадии можно еще найти сходство и различия, а дальше уже все становится настолько отлично друг от друга, что о сходстве уже и не приходится говорить. В иерархии миров дьявола тоже используются матрицы пространства, в которых с развитием происходит преобладание отрицательной части в триедином строении матрицы. Пространства развиваются и наращивают свои энергопотенциалы, формируют определенные свойства. Каждое пространство обладает своими индивидуальными свойствами. Но если сравнить миры Бога и дьявола, то у Бога они развиваются медленнее. Потенциалы уровней пространства в иерархии дьявола возрастают быстрее при подъеме кверху. Это происходит по той причине, что в связи с тем, что у дьявола развитие сути идет быстрее, потенциал матрицы пространства должен быстрее подстраиваться под них, сутей, что ускоряет их развитие. Как видим, в развитии пространства, как и в его построении, обязательно участвуют разные формы существования. Поэтому невозможно, говоря о конструкции, не вспоминать о тех же сутях. Все находится в теснейшей взаимосвязи. В иерархии Бога, выше середины иерархии, происходит тоже ускорение развития сутей, что также способствует более быстрому росту потенциалов матриц пространства. Скорость развития сутей, обитающих в данном пространстве, влияет на скорость развития самого пространства. Любое пространство – это замкнутый объем чего-либо, выполняющий свои задачи в общем объеме естества. То есть любая матрица пространства является частью огромного живого организма. Отсюда сама она должна быть одухотворенной. Матрица пространства и все, что его наполняет, одухотворяются однородной энергией, потому что любой конкретный объем должен быть един. Поэтому пространство первого уровня и все, что находится в его объеме, будет одухотворяться одним типом одухотворяющей энергии, однородной. А пространство третьего уровня и все, что входит в его мировой объем, будет одухотворено уже другим типом одухотворяющей энергии. И так далее. Но по сравнению с энергией пространства первого уровня, это будут уже разнородные энергии одухотворения. То есть у каждого мирового объема, отстоящего на значительном расстоянии от малого мирового объема или любого рассматриваемого, но удаленного на значительное расстояние от него, энергия одухотворения будет другого качества. В одухотворении пространств и всего прочего действует определенная закономерность. Чем ближе к центру мирового объема самого естества, то есть к центру его макси-объема, а не мини-объема пространства первого уровня, тем больше все вокруг планеты, вселенной, пространства будет одухотворяться подобной по качеству этому центру одухотворяющей энергией. А на значительном расстоянии от центра естества, на его периферии, качество одухотворяющей энергии меняется по отношению к указанным. То есть, подобие одухотворяющих энергий, приближенных к центру естества, свидетельствует об их однородности. Но эта однородность характерна для макси-объемов. Для мини-объемов она будет вся разнородная. То есть существуют определенные критерии, которые помогают объединять их в тип однородных энергий. И существуют показатели, которые позволяют считать их индивидуальными. А у разнокачественных энергий, принадлежащих объемам, расположенным на значительных расстояниях друг от друга, будут отличаться уже и первые показатели, и вторые.